Глава 21. Ольга. Ручка с хрустом разломилась, заливая стол, блокнот и блузку чернилами. «Ой, давайте помогу, а то пятна останутся. Нехорошо будет». Охнула Трис Грандиас и, не дожидаясь ответа, сплела очищающее заклинание. «Спасибо». Сипло поблагодарила я. «А вы уверены, что вашего мужчину звали именно так?» Каждое слово давалось с трудом. Горло пересохло. Сердце застучало как бешеное, а во рту ощущался привкус горечи и разочарования. «Конечно», — закивала она. «Администратор проверяет документы у каждого гостя перед заселением. Когда, ну, вы понимаете, это случилось, я проверила записи о номере, в котором он жил». Размяв онемевшие пальцы, я сделала глубокий вдох и медленный выдох. «Ты юрист, Оля. Ты как никто знаешь, что нельзя делать поспешные выводы. Верь своему зверюге». Пытался докричаться до меня внутренний голос. И у него получилось. «Он не мой», — мысленно огрызнулась. «Но и повесить на него ребенка, если эта женщина ошиблась, я тоже не могу позволить». Достав смартфон, я открыла фотографию Балаева из личного дела в академии. «Это он?» Развернула экран к женщине. Трис близоруко прищурилась и неуверенно кивнула. «Похож, кажется, но я не уверена. У меня небольшие проблемы со зрением, а тогда еще темно было, но форма на нем тоже черная была с золотистыми вставками». Легче не стало. «У вас есть записывающие артефакты в гостинице?» Трис неуверенно кивнула. «Мне нужны записи того дня, когда вы работали. Сколько вы храните их?» «Это было 6 недель назад. Записи обычно хранятся полгода, но...» Она замялась. «Наш управляющий экономит и не всегда заряжает артефакты, только перед проверками». Взяла себе на карандаш отдать жуликоватого управляющего на растерзание своим стажерам. Наверняка сэкономленные деньги капают ему в карман. «Поэтому доказательства нашей близости только здесь», — женщина указала на свой живот. «Я знаю имя и что он боевик. Разве этого недостаточно, чтобы найти его?» К счастью, едва не оговорилась. «К сожалению, Трис, нет. Суд такие доказательства не примет. Нужны те, которые нельзя оспорить. Записи с артефактов, подтверждающие, что вы провели ночь. Свидетельства тех, кто видел вас вместе. Кто-то может подтвердить ваши слова?» «Нет», — сникла женщина. «А поисковое заклинание по крови использовали?» Не выдержала Юлия, привлекая к себе внимание. «Поправка 12 в законе о порядке установления отцовства допускает использование в суде результатов ритуала поиска кровных родственников, в том числе еще нерожденных малышей, по крови матери, если с момента зачатия прошло больше месяца». «Ой, простите», — втянула голову в плечи. «Я больше не буду влезать». «Ты молодец», — похвалила я племянницу, поразившую меня своими познаниями. «Моя подруга проходила такой ритуал, но у меня ни сил не хватит, ни знаний его провести. У меня не очень большой резерв». «Если вы согласны, я могу провести его для вас», — предложила, надеясь, что никто не заметил, как я нервничаю. «Конечно, конечно», — обрадовалась клиентка. «Можно я помогу?» — подскочила Юля. «Нет, тебе еще рано в подобном участвовать». Остановила я эльфийку, но, увидев подозрительный блеск в серебряных глазах, сдалась. «Маме не говоришь», — шепнула девчонке, активно закивавшей. «Можешь тихонько наблюдать, но под руку не лезь». Вместе с Пелагеей мы начертили рунный круг, а в качестве маячка использовали небольшую подвеску из горного хрусталя, которых у нас была в запасе целая коробка, как раз для похожих случаев. К сожалению, мне слишком часто приходилось использовать поисковые ритуалы и доказывать чье-либо родство в суде. «А он может не сработать?» — спросила Юля, вопреки просьбе, крутясь рядом, с интересом рассматривая руны, что мы с пупсиком рисовали в 4 руки. «Может, если на том, кого ищем, стоит сильная защита». «Насколько сильная?» — не унималась эльфийка. «Артефакт родовой, если род достаточно древний. Или кровная защита. Правда, редко кто сейчас заморачивается подобным», — пояснила Пелагея. только если знает и специально скрывается от семьи. Как принцесса Александра? И ты уже знаешь, хмыкнула я. Откуда? Так в соцсетях уже давно обсуждают. Юля сунула мне под нос свой смартфон, на котором крупным планом были засняты племянник с супругой. Тут пишут, что Александра спряталась в академии, чтобы не выходить замуж за какого-то старикашку, потому что ее отец был против их отношений с Гордеем. Это правда? Мы с Пелагеей едва сдержали смешки. Знал бы Абелард, что его называют старикашкой, на хвост бы упал. Потом сама у них спросишь. Дочертив последнюю руну, я позвала Трис и уколола палец женщины острой иглой. Темно-бордовая капля упала на подвеску, мгновенно впитавшую ее в себя. Сам по себе ритуал не был сложным, но вытягивал много сил и требовал предельной сосредоточенности. Зачитав заклинание, я выпустила свою силу в пентаграмму. Кристалл замерцал и ощутимо нагрелся. Я подозвала Трис и попросила поводить над картой Первого мира, а после того, как подвеска указала на столицу, над картой города. «Императорский дворец?» — ахнула Трис. «Отец вашего ребенка сейчас там». «Эх, меня туда точно не пустят. Туда даже прислугой устроиться так сложно», — запричитала она. «С этим я могу помочь», — хмыкнула, представив, как вытянется лицо Голденберга, когда мы заявимся.